Несколько мгновений продолжалась возня, скрип уключен, беспомощные толчки, кряхтенье и брань, и все кончилось. Ветер дул с прежней силой, но волнение почти прошло. Судно зашло за мыс. «Ой, страшно!» — снова сказала баба, охая и плюхаясь на мешок. «Что и делается, поехала я с вами». «Пронесло, и слава богу», — сказал старик. И Ксения второй раз почувствовала, что была настоящая, серьезная и большая опасность. У дома Ксения остановилась и, запыхавшись, перевела дух, так как шла очень скоро, почти бежала, замирая от нетерпения и волнения. Душа ее, полная нежного оживления, влюбленности и хитроватой радости, торопилась высказаться, уже на ходу она улыбалась, представляя, как встретит ее муж и какой нескончаемый с восклицаниями, притворно-сердитыми упреками и вопросами начнется между ними разговор, пока он снимет ее калоши, а она шапку. Как всегда, когда ей особенно хотелось быть с мужем, Ксения старалась думать об этом вскользь, и ей было чуть-чуть стыдно от сознания, что она теперь женщина, и что между ней и одним из бесчисленных мужчин нет ничего тайного. Поднимаясь по лестнице, она сунула руку в карман, где лежало нечто, купленное ею в городе. Это был подарок мужу. Часы с монограммой, которым завтра, в день своего рождения, он должен удивиться и обрадоваться. Пока же она решила сказать, что в город ехать совсем не думала, и это вышло случайно. Вспомнила, что нужно кое-что по хозяйству. Открыв дверь, Ксения увидела блеснувший свет лампы, заслоненный спиной мужа, быстро подошла и остановилась, еще продолжая машинально улыбаться. Турпанов с широко открытыми, помутившимися глазами подскочил к ней, отступил, оглянулся на Мару и побледнел. Мара инстинктивно закрыла грудь, хихикнув нервным смешком. Глаза ее сузились, вспухли и заслезились. Сделавшись вдруг некрасивой, вороватой и жалкой, пунцовая, она быстро дыша застегивала грудь. Ксения подняла руку, машинально проводя ею по глазам, перевела взгляд с мужа на женщину, отошла в угол, продолжая неудержимо улыбаться, побелела и крепко зажмурилась. Тоскливое, холодное изнеможение овладело ею. 2-3 тупых слова, бессмысленных и случайных, заменили на мгновение ясность мысли. Ноги ослабели, она прислонилась к столу и оцепенела, болезненно усталая, готовая закричать от боли. Мара, резко вскочив, бросилась в переднюю. Турпанов, мигая, захлебываясь от напряжения и потерянности, сказал: «Ты не подумала ли? Марине Васильевне было, знаешь, нехорошо, легкое головокружение». Он замолчал и жалким громким голосом прибавил: «Ну, как мы съездили, маленькие путешественники?» «Куда?» — сказала Ксения через силу, со страхом, что он будет теперь лгать, просить прощения, извиваться. Ей было невыразимо стыдно от мысли, что муж может узнать об ее поездке. Часы, лежавшие в кармане, были ей отвратительны, смешны, глупы и тривиальны. Они могли быть нужными и важными, почти живыми, раньше, но все это было оплевано. «Я была здесь, в гостях, но засиделась». «Ксюша», — застонал Турпанов, ломая себе пальцы и делая мучительное лицо. «Это был психоз, ей-богу, поверь мне, не надо катастроф. Это был не я. Я же люблю тебя». Но говоря это, он чувствовал, что обращается к чужой, случайно зашедшей сюда женщине. Пристальные, отталкивающие его глаза жены были теми новыми глазами человека, которыми он смотрит раз в жизни и, осмыслив ее по-новому, умирает верно, просто и стремительно для всех, кроме себя. Ксения молчала. Передумать и осознать все случившееся так резко было ей не под силу. Мужчина, стоявший перед ней, сильно напоминал ей Власа, но был чужой. «Ну, прощай, Влас», — тихо сказала Ксения, и ей стало жаль себе за то, что она не может какими-нибудь другими, такими же простыми, но огненными словами передать ему всю силу боли и ужаса. Она тронулась к выходу, обернулась и прибавила: «За что?» «Ксения!» — закричал Турпанов. «Куда же? Что за шутка? Я не допущу!» Он бросился к ней, хватая ее за руку. Она молча и сосредоточенно вырвалась. Турпанов уступил, думая, что этим смягчит ее. Она вышла без слез, еще не зная, что сделает, поедет ли в другую деревню, где можно переночевать, или наймет карбас к вокзалу, поедет по чистому и тихому рукаву, в темноте, с горем в душе и звездами над головой. Турпанов, сбегая по лестнице вслед за Ксенией, бессвязно просил и плакал. На крыльце он остановился, совершенно упавший духом. Маленький, стройный силуэт женщины быстро уходил во тьму. Скрипел снег. За авином пел пьяный, отчетливо выговаривая. Было дело под корой, на каку нарвался, раз-другой поцеловал, 3 часа плевался.